Дорогая церковь, братья, сестры, друзья, гости, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. После первой проповеди по воскресеньям призываем к молитве. И давайте прочитаем текст, записанный в Евангелии от Марка, 11 главы, с 23 по 26 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 26 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если скажет, кто горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, сего все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Христос говорит эти слова после того, когда Петр подмечает один момент. До этого, день раньше, Христос взалкал и увидел смоковницу. И время было созревания плодов, цветения. Подошед, он не нашел на ней ничего. Хотя все говорило, что должны быть плоды. И Христос сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И написано, что ученики услышали это. После этого Христос приходит в Иерусалим, входит в храм, сделал бич и начал выгонять продающих. Продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволил, чтоб кто проходил или проносил что через храм. Говоря: «Дом мой домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников». И дальше, когда они выходили, шли на следующий день, и Петр подметил: смоковницу, которую Господь проклял, засохла. И после этого Христос говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, все, что не попросите, верьте, что получите, и будет вам». Да, то есть уповайте на Бога, вам следует верить, нужно, чтобы у вас было доверие к Нему в молитве, и верьте, что получите. И все, что не попросите, будет вам. И Христос приводит этот пример, что и даже если горе этой скажете, вергнись в море, будет так. Но мы видим два последних стиха, нами прочитанные, 25 и 26 стих. Говорит Христос: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Мы видим это повеление Христа. Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Знаете, почему человеку тяжело прощать? Почему, когда сталкивается с этим человек, ему тяжело прощать? Есть одна причина. И она не скрыта от нас. Она на поверхности. Бог, когда наказал землю, всех живущих на земле, ничего не оставил, остались только 8 душ. И когда Бытие, 8 глава, 21 стих. С 20-го. «Устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше наказывать землю за человеков, да? Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Итак, мы видим причину, почему человеку трудно прощать. Зло. Злое человеческое сердце. И когда мы не хотим прощать, мы просто не можем сострадать, милосердствовать. Может быть, она обида действительно греховная против нас. Может быть, мы ее надумали еще как-то, но мы когда сталкиваемся с этим, когда человек сталкивается с этим, он сталкивается с некой проблемой и не знает, что делать. И мы видим сейчас, что проблема оказывается в нашем сердце. Почему мы не можем прощать? Потому что наше сердце злое. Христос в Евангелии от Луки говорит в 11 главе, тринадцатый стих. Когда Христос, Он учил молиться, Он учил просить Бога Отца, и в 13 стихе до этого Он говорит: если Сын у вас попросит хлеба, вы разве дадите Ему камень? Попросит ли рыбы, дадите ли Ему змею, яйцо, скорпиона? И так, говорит, если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим, тем более Отец Небесный. Обратите внимание, что Христос опять говорит: будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим. Когда мы не прощаем, когда человек сталкивается с этой причиной, с этой трудностью простить кого-то, нужно заглянуть в свое сердце. Нужно просмотреть, что мною движет сейчас, как я вижу эту проблему, как я вижу эту трудность. Итак, первое. Нужно помолиться прежде всего о своем сердце, чтобы Бог забрал это злое сердце и вложил то плотяное, то любящее, милосердствующее, сострадающее. Если оно будет так, друзья, проблемы не будет. Проблемы не будет. Что хотелось бы второе подчеркнуть? Как нам прощать? Мы видим, что написано: и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Что нужно сделать, дорогая церковь? Знаете, мы так научены, и слава Богу, это правильно научено, что у нас есть с чего нам копировать. Иисус простил нам грехи наши. Но что предшествовало этому? Когда это запланировалось? Когда принялось решение это? Мы читаем Иеремия, 31 глава, 31 стиха по 34. «И вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилева и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот, завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехи их уже не вспомину более». Посмотрите, здесь Бог ставит цель, принимает решение о Новом Завете. И Он ставит цель и принимает решение: «Я прощу грехи их». И мы читаем 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов его, жили для правды». Опять показано, что Он сам это сделал. Он принял это решение. Мы знаем, что в Гефсиманском саду Он молил: «Господи, если есть воля Твоя, доминует меня сия чаша. Но не как я хочу, но как Ты». И Он трижды так молился и потом принимает. Принимает волю Божию и идет уже безгласен. Уже больше нет у него этого борения. Но Он принял это решение. И вот здесь мы видим также: и когда стоите на молитве, примите это решение: я прощаю его. Поставьте эту цель: я прощаю его. Это второе, что необходимо. Первое, чтобы Бог забрал злое сердце, вложил любящее, милосердствующее, сострадающее. Второе – принять решение. Но, дорогая церковь, насколько наше решение может быть реальным? Мы читаем первую блаженство заповедь: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нужно осознать, третье, что мы немощны. И только Бог может дать нам эти силы простить, так как прощает Он. Мы читаем в Писании Неемии 9 главы, в 17 стих. «Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты, Бог, любящий прощать». Кто первый источник любить прощать? Мы видим Бог. Он вообще всего первый источник. И вот это, чтобы мы понимали, Он первый источник, не то, что просто прощать, любящий прощать. Дорогая церковь, нужно взывать к Нему, чтобы Он дал эти силы. Я бы очень хотел бы сейчас задать этот вопрос и задам. Кто любит прощать? Поднимите руку. Аллилуйя! Слава Богу! Вы научились. Вы научились прощать. Именно у Него, дорогая церковь. Именно Он может научить прощать, любить прощать. Мы также находим Михея 7:18 слова. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Бог любит миловать. Нам необходимы эти силы у Бога. Нам необходим этот первоисточник прощения, чтобы Он своей силою дал нам это дерзновение принять решение: «Я прощаю его». Господи, дай мне силы простить так, как прощаешь Ты, чтобы я более не вспоминал, я более не доставал оттуда, не тряс перед собою, чтобы я видел теми милосердствующими глазами ту душу, которую я в сердце своем распинал, которую я в сердце своем терзал, которую в сердце своем заключил и не давал ему жить. Дай мне так любить, прощающий. Дай мне смотреть глазами милосердствующими. И Христос, апостол Петр Ефесянам говорит 4:32. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Но будьте друг ко другу добры и сострадательны. Нам необходимо это. Необходимо, чтобы потом совершить то, что дальше написано: прощайте друг друга, как их Бог во Христе простил вас. Нам необходимо, чтобы наше сердце было не злым. Нам необходимо добро. Нам необходимо милосердствующее сердце. Нам необходимо любящее сердце. Не вот это каменное, которое требует своего возмездия, но милосердствующее, Божье, любящее. Дорогая церковь, время молитвы. Давайте молиться. Да прославится в этом Бог. Аминь.